Расскажи мне о пространстве. Хорошо. Пространство – это время в наглядном виде. Истина в том, что пространство вообще не существует в чистом виде, пустого, в котором бы ничего не было. Все является чем-то. Даже самое пустое пространство наполнено парами настолько разряженными, настолько рассеянными в бесконечно больших объемах, что кажется, будто их нет совсем. А когда исчезают пары, остается энергия, чистая энергия. Она проявляется в виде вибрации, колебаний, движения всего с определенной частотой. Невидимая энергия является пространством, которое удерживает материю вместе. Однажды, используя ваше представление о линейном времени, вся материя во Вселенной была уплотнена до размеров крошечной частицы. Вам не представить такую плотность, ведь вы думаете, будто материя в том виде, в каком она сейчас существует, является плотной. На самом деле, то, что вы сейчас называете материей, это главным образом пространство. Все твердые предметы состоят из 2% твердой материи и 98% воздуха. Пространство между крохотными частицами материи во всех предметах огромно. Оно подобно расстоянию между небесными светилами в ночном небе, которое вы видите. Но вы называете эти предметы твердыми. В какой-то момент вся Вселенная действительно была твердой. Между частицами материи практически не было пространства. Пространство было изъято из всей материи, и без этого огромного пространства материя заполняла объем меньше, чем булавочная головка. На самом деле до этого времени было время, когда материя вообще не существовала, а была лишь энергия, наивысшие вибрации в чистом виде, которую вы бы назвали антиматерией. Это было время до времени, до существования физической Вселенной в том виде, в каком она вам известна. Ничто не существовало в виде материи. Некоторые люди воспринимают это как рай или небеса, так как не было материи, или по-другому, потому что ничто не имело значения. Nothing was the matter. Ничто не имело значения. Это выражение дословно можно перевести так. Ничто не было материей. Вначале чистая энергия, я, вибрировала и колебалась настолько быстро, что образовалась материя, вся материя Вселенной. Ты тоже можешь вершить подобное. Фактически ты делаешь это и делаешь каждый день. Твои мысли – это чистая вибрация, и они могут создавать и действительно создают физическую материю. Если достаточное количество людей придерживаются одной мысли, то вы можете воздействовать на свою Вселенную и даже создавать ее части. Об этом детально рассказано в книге 1. С такой скоростью, какую ты не можешь себе представить. Ой, Вселенная расширяется и сейчас? Да, с такой скоростью, какую ты не можешь себе представить. Она будет расширяться вечно? Нет. Наступит время, когда энергии, управляющие расширением, рассеются, а энергии, удерживающие вещи вместе, примут руководство на себя, снова стягивая все вместе. Ты хочешь сказать, что Вселенная сожмется? Да. Все буквально встанет на свое место. И у вас снова будет рай. Нет материи, только чистая энергия. Другими словами, я. В конце концов, все вернется ко мне. Вот откуда происходит выражение «все идет к тому». Это значит, нас больше не будет? Не в физической форме, но вы всегда будете существовать. Вы не можете не существовать. Вы – это то, что есть. А что произойдет после того, как Вселенная сожмется? Весь процесс начнется заново. Произойдет другой, так называемый, большой взрыв, и родится другая Вселенная. Она будет расширяться и сжиматься. И все повторится вновь и вновь, вечно и бесконечно, мир без конца. Это вдох и выдох Бога. Ну, опять же, все это очень интересно, но очень мало связано с моей повседневной жизнью. Ну да, как я уже сказал, не стоит тратить непомерное количество времени, стараясь разгадать глубочайшие тайны Вселенной. Это, вероятно, не самый лучший способ прожить свою жизнь, но из этих простых и доступных пониманию аллегорий и описаний крупномасштабного процесса нужно извлечь определенную пользу. Какую, например? Например, понять, что все вещи цикличны, включая саму жизнь. Понимание жизни во Вселенной поможет тебе понять жизнь Вселенной внутри тебя. Движение жизни происходит по циклам. Все циклично. Все. Когда ты это понимаешь, ты становишься способным все больше радоваться самому процессу, не просто выживать в нем. Все вещи двигаются циклично, у жизни есть особый ритм, и все движется согласно этому ритму, все в этом потоке. Поэтому написано «всему свое время и время всякой вещи под небом». Мудр тот, кто это понимает, умен тот, кто это использует. Мало кто понимает ритмы жизни лучше, чем женщины. Женщины всю жизнь живут в ритме, а не в ритме с самой жизнью. Женщины больше способны плыть по течению, чем мужчины. Мужчины хотят толкать, тянуть, сопротивляться, управлять потоком. Женщины ощущают его, а потом подстраиваются к нему, чтобы создать гармонию. Женщина слышит мелодию цветов в шуме ветра. Она видит красоту невидимого. Она чувствует порывы и устремления жизни. Она знает, когда время бежать, а когда время отдохнуть, когда время смеяться и когда время плакать, когда время удержать и когда время отпустить. Многие женщины покидают свое тело изящно. Большинство мужчин борется со смертью. К тому же женщины более благосклонно относятся к своему телу, когда они пребывают в нем. Мужчины обращаются со своим телом ужасно. Также они относятся и к своей жизни. Конечно, нет правил без исключения. Я говорю здесь в общем. Я говорю о том, как обстояли дела до сих пор. Я говорю в широком смысле. Но если ты посмотришь на жизнь, если ты осознаешь то, что видел и видишь, если ты то, что есть, то в этом обобщении ты можешь обнаружить правду. Мне становится грустно, и начинает казаться, будто женщины – это исключительные создания, что они правильнее устроены, чем мужчины. Частью восхитительного ритма жизни является инь – женское начало, и ян – мужское начало. Одна сторона – бытия – несовершеннее и не лучше другой. Обе стороны – это просто и чудесные разные стороны. Безусловно, мужчина воплощает в себе другие черты божественности, черты, на которые с завистью смотрят женщины. Но сказано, что быть мужчиной – это проверка, это твое испытание. Когда ты пробыл мужчиной достаточно долго, когда ты достаточно выстрадал из-за своего собственного безрассудства, когда ты причинил себе достаточно боли от несчастья, порожденных тобой же, когда ты обидел так много людей и перестал вести себя подобным образом, когда ты сменил агрессию на понимание – презрение на сострадание, победу любой ценой, на вариант «никто не останется в проигрыше», то тогда ты можешь стать женщиной. Когда ты узнаешь, что тот, кто силен, не прав, что сила – это не власть над, а власть с, что абсолютная сила не требует от других ничего. Когда ты поймешь это, ты можешь заслуженно носить женское тело, потому что ты, наконец, поймешь ее сущность. Выходит, что женщина лучше мужчины. Нет, не лучше. Просто она другая. Это ты судишь таким образом. В объективной реальности не существует таких вещей, как лучше или хуже. Есть только то, что есть, и чем ты хочешь быть. Жара не лучше, чем холод. Верх не лучше, чем низ. Я уже обращал на это особое внимание. Поэтому женщина не лучше, чем мужчина. Все есть, как есть. Как и ты есть. То, что ты есть. Никто из вас не ограничен. Ты можешь быть тем, кем ты хочешь быть, выбирать то, что ты хочешь испытать в этой жизни, в следующей и еще дальше. Каждый из вас всегда перед выбором. Каждый из вас создан из всего этого. В каждом из вас есть мужчина и женщина. Выражай и испытывай тот аспект себя, который тебе больше по нраву. И знай, что все это открыто каждому из вас. Я не хочу переходить к другим темам. Я хочу еще поговорить о мужчинах и женщинах. В конце первой книги ты обещал более детально обсудить весь сексуальный аспект этой дуальности. Да, пожалуй, нам с тобой, тебе и мне, пора поговорить о сексе.